Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28.60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых идти туда не стоит. Сергей Филатов. Девушка, извините, меня попросили нажать оплатить. Да-да. Ты зачем идешь? Бумагу купить туалетную. А ее уже нету. Разобрали? Да, все. Ну, разобрали. Гречку возьму туда. Что, ее тоже разобрали. И гречку разобрали? И гречку разобрали. Сейчас трендит чеснок. Пойду возьму. Стой, подожди, там очень дорого. А что делать? Мне здесь взять дешевле. Держи визитку. Спасибо, братик. Брат, нормально. Ну, брат. Спасибо тебе, мужик, дальше реально. Тебе. Доброе у тебя сердце. Давай, давай. Алло? Алло? Алло. Да, я извиняюсь, не поздно набрал, нет? Нет, не поздно, говорите. Подскажите, пожалуйста, я по поводу чеснока звоню, вот на OLX видел объявление ваше. Да. Скажите, сколько вообще вот минимально купить можно? А сколько вам нужно? Ну, тонну хотя бы получится. Тонна, возможно, а вы откуда звоните? Я сам с Одессы. Ну, смотрите, по Одессе у нас доставка бесплатная. Сейчас на данный момент работаем дистанционно, в связи с карантином. До 4 числа работаем дистанционно. А скажите, вы сами с Одессы откуда будете? Район Приморского бульвара. Приморского бульвара. Ну, я понял. Но когда вас интересует? Ну, хотелось бы понимать, чем быстрее, тем лучше вот взять. Когда я возможно. Понял. Ну, смотрите, могу вам предложить такой вариант. У меня на ближайшее время грузится машина, будет ехать в вашу сторону. А откуда машина будет ехать? С Ужгорода. Машина с Ужгорода, так. И... Да, с Ужгорода. С Ужгорода будет ехать в Одессу на 7-й километр. В принципе, могу вам доставить, доставка будет бесплатная. Да, в принципе, давайте. А с 7-го километра я уже самовывоз себе сделаю. Так, смотрите, ну, вы дадите адрес, водитель вам по адресу привезет. А, то есть так тоже возможно, да? Да, конечно, там водитель попутный будет. Дадите адрес, водитель по адресу привезет. Угу. Цена будет 25 гривен за килограмм. Он чеснок хорошего качества. Сорт, да, вот. Паша. Какой сорт? 4-4 с плюсом. И у вас расфасовка в сетках, правильно, по 20 килограмм? Да. Это фермерский, все нормально, то есть без всякой там химки там и так далее, да? Без химии, без добавок, это чисто украинский фермерский. Угу. Понял, потому что да, нам вот именно фермерские искали. К нам, когда мне набрать, чтобы мы с вами заказ сделали? Ну, я бы, смотрите, если я вам буду отправлять с оплатой, как у нас будет? С оплатой, ну, с оплатой проблем не будет, я вот за тонну готов рассчитаться. Ну, я понимаю, но вот вы в Одессе, а груз находится в Ужгороде, как вот будем решать этот вопрос с оплатой? Просто машина будет туда ехать попутная, понимаете? Я за тонну не буду ехать. Как вы предлагаете, давайте как-то решим этот вопрос, я ж не знаю. Ну, смотрите, можем поступить с вами таким образом, чтобы и вы не переживали, чтобы я не волновался. То есть вы мне сбросите свои там какие-то документы для моей страховки. Я вам сброшу свои документы. Сделаю вам фото машины, техпаспорт, номера водительского удостоверения, паспорт водителя. Вы мне 50% проплачиваете наперед, а 50% по факту. Так, ну давай, ну это документами нам надо будет, да, обменяться? Ну да. Ага, так, а мои документы это какие? Это получается паспорт нужен? Ну да, там для подтверждения личности, чтобы я понимал, поймите. Потому что это не мой водитель, это попутная машина. Вы мне данные водителя дадите, получается, там номер телефона? Да, и... Конечно. Угу. Так, то отлично. Есть, смотрите, с оплатой там 50% наперед за полтонны, а за полтонны на месте. Приехала машина, выгрузились, посчитали, свешили. Водителю деньги в руки не давать. Угу. На ту же самую карту скинули, да и все. Когда мы могли бы сделать, так сказать, заказ? На Вайбер, там, давай, могу вам отказаться на Вайбер, там документы скинете, фамилия, имя, отчество ваше. Скините мне адрес, где вы находитесь, и номер телефона. Я это все водителю передам. Я так сделаю вам фото, там машины, номеров. Да можете Вайбер записать, у меня на другом номере. Как зовут? Меня Денис зовут. Из меня Павел, очень приятно. Очень приятно. Давайте посчитаемся, сколько у нас тонна будет выходить. Тонна получается 25 тысяч. И я вам, получается, должен 12,5, правильно? Да, 12 500 вы оплачиваете мне на карту, 12 по факту. Смотрите, машина должна у меня быть завтра утром где-то от 9, завтра на утро от 9 до 10 утра. Так. Ну, сколько там? Ну, может, 1,5-2 часа и она будет выезжать. Ну, там, грубо говоря, до обеда она выедет. Так, а как же мы решили вопрос? У меня и деньги завтра будут, но во второй половине дня вот только у меня деньги будут. Я не знаю, как нам с вами поступить. Ну, в какое это время? Ну, это около 2-3 часов дня. Я понял. Давайте уже тогда поступим с вами таким образом. Завтра мы с вами созвонимся. Угу. Завтра. У меня как машина будет на территории, я вас наберу, там сколько там. Ну, если там придется какой-то час-полтора подождать, я подожду. А что же делать? Спасибо вам, да, что вы тоже так навстречу пойдете. Давайте вам как, сегодня мы документами обменяемся или завтра уже обменяемся? Давайте уже завтра, я думаю, где-то с утра. Как приедет машина, угу. Станет под погрузку, я как встречу водителя, наберу вас. Так. Скажу, что все в силе, и все, завтра часов 9-10 начнем заниматься. Хорошо, давайте тогда до завтра. Я понял. Все, Денис, тогда хорошо, до завтра. Смотрите, завтра машина как будет у меня на базе, я как встречаю водителя, звоню к вам и делаю подтверждение, что она у меня на базе. Да, да, да, хорошо, тогда давайте завтра до связи тогда. Да. Алло, Павел? Да, да. Да, я извиняюсь, успел, нормально все, я уже все с деньгами, все, освободился. Да, ну я там звоню к вам полдня, вы трубку не брали. Да, да, да, да, я по работе, мне надо было, я же вам говорил, в отъезде буду до 3 где-то, половины 4-го. Смотрите, машина у меня сейчас на базе грузится, она будет еще где-то в течение вот до 5 часов. Там немножко планы поменяли, задержали машину. До 5 часов будет машина, отлично. Так, мы с вами как в Вайбере, да, может, давайте документами обменяемся? Так, дайте мне 5 минут, я сейчас сделаю фото, там паспорт, а машина... Давайте, я вам сейчас тоже тогда давайте паспорт пришлю. А вы скидывайте свои данные. Да, да, да. Смотрите, скиньте мне свой паспорт, скиньте мне свою фамилию, имя, отчество, адрес, где вы находитесь, номер телефона, чтобы я это все оформил и передал водителю. Я скину свои Да, документы. И номер телефона водителя дайте, пожалуйста, чтобы мало ли, знаете, всякое бывает, чтобы я его там где-то подкорректировал, еще что-то, сами понимаете. Так, смотрите, так как договорились, вы мне 50% проплачиваете на карту, 50% по факту. Водителю да, да, да, водителю деньги в руки не даем, да, да. Будьте добры, скиньте мне все данные. На хорошо, вопрос. Хорошо. Алло. Да-да, вы водитель, да? Вы, получается, наш чеснок, да, будете везти? Я с Павлом договаривался, меня Денис зовут по поводу чеснока. Он говорит, вы там уже загружаетесь и будете на Одессу ехать. А, то ты на 7-м километре, да? Ну, там не 7-й километр, там, ну, я так понял, вы едете на 7-й километр. Нам Павел сказал, что, возможно, чтобы вы нам на Шампанский переулок довезли это все. А, то все, я зрозумею, да. Александр Михайлович, смотрите, я сейчас тогда мы будем делать оплату Павлу. Я мог бы передать ваши контакты начальнику склада, чтобы он вас там более-менее скоординировал, как там лучше подъехать и куда. Все, я вас понял. Хорошо, спасибо. Денис, я вам там все скинул на Вайбер. Да, мы уже с водителем созвонились. Я сейчас со своей стороны буду оплату делать. И я вам писал в Вайбер. Я номер начальника склада своего оставлю, чтобы он все моменты с вами уточнил. И с водителем. Можно будет так сделать? Да, конечно. Смотрите, то есть я жду от вас оплату. Так да, да, да. Извиняюсь, начальнику склада. Хорошо, оставлю ваши и водителя контакты, чтобы он... Ну, меня если не будет, то он будет все вопросы вот эти решать по понял, поводу хорошо. Дальнейшей оплаты. Скажите, примерно через сколько вы проплатите? Минут 10-15 нужно. Я к 5 успею, вы не переживайте. Так, давненько этого парня не было. Ну а для первоходов это Леха Уткин, он же Федин Артем, управляющий новой почтой. Это Федин Артем Сергеевич, управляющий новой почтой, Фрунзовка, первое отделение. Он же Сева Восточный. Санкт-Петербург, как вас зовут? Сева Восточный. Он же Петр Алексеевич Варин. Мирочка, это сторож. Извините, вы спали, да, наверное? У вас голос какой-то такой грустный и грубый. С недавних пор в узких кругах известен как Пиноккио. Алло? Да. Здравствуйте. Это по объявлению. Так, сейчас, секундочку. Это у вас детский свитер, да? Секунду. Уже да сколько личностей в нем живет? В общем, встречайте. Начальник склада. Петр Алексеевич Вареник. Алло, Пашка. Это Вареник Петр Алексеевич, начальник склада. Вы общались, да, с Денисом? С Денисом, да, общался. По поводу чеснока. Выезжаете? Нет сегодня. Ну, смотрите, у меня сейчас машина вот на базе, я вот так вот договорился. Паша, Денис побежал уже платить, давай сейчас утрясем эти моменты тут маленькие. Смотри, Паш, вы сетки перевязали, в чем вообще ехать будет? В сетках или в чем у вас? Или в пакетах чеснока? В сетках. Ну ты хоть позавязывай там сетки, Паш, потому что в прошлый раз картошка приехала, высыпалась, я ее курям выкинул. Ну, мне такое не подходит, понимаете? Я понял, смотрите, я с Денисом вчера общался, я объяснил ситуацию. У меня чеснок хороший, там без химии, без добавок. Вон в сетках по 20 килограмм. Пашка, червей нету в чесноке. Вас плохо слышно. Червей нету в чесноке, говорю. Нету, вы что, смеетесь? Конечно, нету. Меня Паш, ну ты смотри там, чтоб... никто не жалуется. Я понял. Пол Украины, да, берет? То есть уже у вас отзывы, там все нормально. Правильно понимаю? Да, да, люди берут, никто не жалуется. Я понял. Паш, а ты прыскал, да, его, наверное, от червей там чем-то? Или как он у тебя таким вырос? Потому что в этом году весь чеснок червивый почему-то. Я вот это что и ищу, потому что мне даже тут... Да, весь. Практически весь. Но на Закарпатье еще более-менее. Ну ты побрызгал, да, химией какой-то, наверное, или нет? Мне на продажу, Паш, ты не переживай, говори как есть. Я понял. Мне Денис говорил, смотрите, вы за качество товара можете не переживать. Я то есть так. Говорю... Ну, есть. Приедет, если вам по факту что-то не понравится, я вам ваши деньги возвращаю назад. Но такого не будет. Не будет, да, потому получается? Потому что, чтобы вы понимали, я не первый день в этом бизнесе. Денис, я просто человек серьезный, эмоциональный, просто чтобы водителю твоему проблем потом не сделать и вам тоже, понимаешь? Давай лучше как-то сразу решим этот вопрос, чтобы там товар был хороший, потому что сейчас заплатим, понимаешь? А потом приедет какая-то за***, извиняюсь за выражение. Я понял, смотрите, я вам сказал, ну, то есть, если вам подходит, берите, ну, с моей стороны будет все нормально. Я вам говорю так, как оно есть, мне нету смысла врать. Денис, какой машиной будете ехать? Мне нету смысла отправлять вам плохой товар. Я понял, Денис, какой машиной будете ехать? У нас тут Шампанский переулок, тут для этих, для грузовых знак стоит. У вас «Газель» или «Нива», чем вы везти будете? Там фура будет. Ага, фура, да, получается? Но он под знак проедет, ничего страшного. Ну, я не знаю, это вы уже с ним решаете. Так это не твой водитель, получается? Нет, это попутный водитель. А, попутный, да, я понял, это надо звонить ему. Паша, мышей в сетках не будет такого сюрприза для нас, потому что мы недавно только потравили, ну, понимаешь, чтобы не было тоже такого. Алло. Я понял. Не будет мышей, да, спрашиваю? Да, не будет, не будет. За это вы можете не волноваться. Я же говорил Денису, приедет груз, вы откроете машину, посмотрите, проверите, свешаете, откроете там пару сеток, посмотрите. Ну, я за это вам гарантирую. То есть за качество можете не переживать. Паша, я понял. Ну смотри, если мы, получается, первый раз у тебя... Паша, послушай меня. Мы первый раз у тебя заказываем. Давай просто, чтобы если вдруг будет все хорошо, будем постоянно брать. Если какая-то проблема... Проблема. Давайте. Паша, я тебя в узел скручу. Ты понял меня или нет? Понял. И по губам проведу, если будет что-то не так. Я тебе, вот честно я говорю, мое слово. Я Петр Алексеевич Вареник, меня в Одессе тут все знают. Паша, во сколько выезжает? Уже там Денис возле терминала, он набирает мне, что там сейчас он оплачивает, вы машинку выпускаете. Там еще, ну, минут 40, в течение часа и водитель выедет. Водитель хоть не алкоголик? Он в маске приедет или нет? Там на вирус сейчас. Ну, он нормальный там парень. Нормальный. Ну, ты ж там ему руки не жми лишний раз. Слышишь? Ты ему руки... Вроде бы нормальный. Паша, меня послушай. Говорю, руки ему не жми лишний раз. Никаких там поцелуйчиков. Потому что если он приедет с вирусом и нам сюда в Одессу привезет, ну, это беда будет. Я тебе честно говорю. Я в вашей конторе, блядь, я вам, сука, в уши натыкаю, пидасом, блядь. Паша, давай, чтобы все было по-нормальному, по-человечески. Ты понимаешь? Ну, не вопрос. Ну, пускай купит себе пару масок по дороге. Пару масок пусть купит, или я не знаю, там, хотя бы там из скотча что-то сделает. А то сейчас туалетной бумаги, говорят, наматывают на голову, то оно вроде помогает. Если нет, да, я сам ему дам пару масок. Дай ему пару масок. У тебя есть, да, получается? Есть там пару штук, я ему дам. О, вот это дай ему, вот это. Пусть он сразу две натянет, одну на рот, на нос, да, и еще и на глаза, и там дырки хай вырежет. Алло, понял, чтобы смотрел через дырочки. Понял. Потому что ты слышал, да, что вирус через глаза тоже передается. Ты слышал это или нет? Через глаза тоже? Через глаза передается. Или ты несерьезно, да, относишься, я так понимаю, к здоровью и к этому вирусу? Дай ему две маски, в одной вырежи две дырочки, чтобы он вот так вот и ехал. Одна у него на лице была, на носу, на губах, понял? А вторая, чтобы он через дырочки смотрел, на глаза натянет, понял меня? Все, так и сделаю. Все, Паша, сейчас давай. Я Денису перезвоню, если что, маякну. Чек тебе на Вайбер, да, скинуть, правильно понимаю? Да. Я понял. Паш, смотри, давай. Это проверка тебя. Давай. Будешь если будет все хорошо, будем работать. Все, я вас понял. Все, давай, Паш, до связи. Алло. Так, Алексей Михайлович, добрый вечер. Добрый. Это Петр Алексеевич Вареник, начальник склада. Вы в Одессу везете чеснок, да? Так. Так, Алексей, Паше позвонил шефу твоему. Смотри, еще раз тебе скажу. Маски, чтобы одел, он тебе выдаст 2 штуки. Я уже с ним договорился. Понял меня? Чтоб нам какой-то там вирус ты не привез. По дороге подхватишь, где-то там проститутку, может, цепанешь. Ну, я знаю вас, дальнобойщиков. Алло. Не, вы что? За все я... Леша, воздержись. Воздержись хотя бы на время карантина. Леш, мне не треба, чтобы мне никто едал. В мене самому есть. Есть маски, правильно? Ви що думаєте, що тільки у вас є чи що? Леша, ти серйозно, отнесись, пожалуйста, к вірусу, понимаешь, это не хламидія. Я не знаю, ви думаєте, що ви знаєте, чи що? Леша, смотри, ти... У мене все є, у мене вся аптечка, у мене отут. Ти со Львова на Одесу через Кировоград поедеш, или через Херсон? Я кожен раз виходжу з машини, заходжу, я зразу вправляю руки. Так. За тебе не переживай. Леша, ти будеш через Кировоград или через Херсон ехать? Или через Харьков? Куди ти їдеш? Получається, що я боюся від вас, від мене. Леша, ти через куди ехать будеш, спрашиваю? Через Кировоград или через Харьков? Со Львова на Одесу. На Умань, да, идешь? Ну ты там уманьских путан не подцепи, пожалуйста. И не надо им там сейчас вылизывать, вот эти пилотки все. Ну что, я маленький. Леша, я вас, дальнобойщиков, знаю. Сам в молодости был дальнобойщиком. Я знаю, что такое ехать мимо Умани и не заехать в гости, понимаешь? Ты хотя бы на время карантина воздержись. Потому что вы вот это в пилотке ныряете. А нам потом с этим чесноком, ну что потом делать? И говорит, Петр Алексеевич, что вы нам продали? Ну нормально вообще. Так, Леша, смотри, одну маску одеваешь на нос... И рот, понял? Вторую на глаза. Там я уже с Пашей договорился, чтобы он тебе там дырочки сделал, чтобы ты ехал, смотрел. Потому что, ну, вслепую тоже ж ты не доедешь, потому что все-таки ехать далеко. Я вас пущу, не переживайте, все добре. Все, Леш, ты сегодня выезжаешь, правильно понял? Сегодня, да. Леша, ну ты не буховый там хоть, менты не остановят, бо мне на завтра уже чеснок надо, алло. Нема ніяких установок, я за це теж боюся, ви що? Я Петр Алексеевич, меня тут все знают. Леша, потом обиженный будешь ходить на меня, понимаешь? У мене стає в машині, за це ви не переживайте, що ви кажете? Я понял, Леша, ну смотри... Я масочку меняю кожен 3 часа, ви що? Леша, ты в перчатках будешь ехать и в маске, я правильно понимаю? Да, вжесть. Я понял. Леш, на всякий случай я тебя прошу, ты дальнобойщик, если можно, одень презерватив, пожалуйста. Потому что, ну, мало ли, что у тебя там еще есть, какая зараза, я, ты там... Леш, ну, Леш, ты где-то станешь по дороге, помочишься, понимаешь, рукой возьмешься, а у тебя там хламидии. Ну, мы с продуктами вообще-то работаем. Я ж у тебя не спрашиваю санитарную книжку, понимаешь, Леш? Презерватив одень, если будешь мочиться, через презерватив помочись. Не надо или рукой туда лазить. Ну, вы водители-дальнобойщики, ну, знаю я вас, Леш. Все. Ты понял меня? Ты оденешь? Да, я понял. Я вас, да, я разумею. Все, проплата сейчас уже проходит, давай, 5 минут мы скидываем вам чек. Леша, серьезнее отнесись к этому, серьезней. Я до чего сниму. Леша, ты выпил или что? Что у тебя с голосом, я не могу понять. Или ты такой есть, заторможенный немножко по жизни, а? Не понял, что вы говорите? Леш, говорю, через 5 минут будет оплата, давай, жди. Будешь выезжать сейчас. Добрый. Давай, Леш. Алло? Да, Денис, извините. Да. Так, как там, все готово у нас, Паш? Ну, ждем от вас оплаты. Да. Вот я сейчас уже непосредственно вот к терминалу уже вышел, иду. Там Петр Алексеевич общался с вами, да? Да, звоню, Петр Алексеевич, я с ним говорил. Только что Петр Алексеевич вот попросил, чтобы, ну, вы тоже поймите, это начальник склада. Человек попросил фотографию водителя, что он точно в маске. Ну, человек переживает, сами понимаете. Не могли бы вайбер скинуть? Алло? Да. Не могли бы, да, скинуть, так сказать, как, ну, доказать, что водитель, что маска, ну, что он в маске уже. Ну, сейчас зайду в кабинет, там у меня было пару масок. Да. Оденьте, пожалуйста, ну, сфотографируйте, ну, чтоб, ну, просто, ну, водитель в маске, чтоб я Петру Алексеевичу показал. Я с ним говорил, он попросил, чтобы дать ему там пару масок. Да. Вы не могли бы фотографию скинуть, чтобы я Петру Алексеевичу переслал, потому что, сами понимаете, человек принципиальный. Это... Ну, я понял, да, не вопрос. Я зайду в офис, найду. Давайте, да, потому что он мне сказал, не делай оплату, пока вот не убедишься, что водитель в маске. Давайте, чтобы я уже возле терминала не стоял часами. Пойдите, пожалуйста, на встречу тоже. Хорошо. Все, давайте, ожидаю вайбер фотографии. Алло? Денис? Да, Паш. Алло. Ну что там? Я дал ему маску, он надел маску, но не хочет фотографироваться. Не хочет, да? Он боится, ну, он такой, ну, село, ты понимаешь. Ну, он такой, ну, типа, как сельской из деревни, понял? Ага. Боится, да? Боится. Он говорит, что ты меня... Он говорит, ну, дал ему маленький антисептик. Я ему все дал, я ему говорю, давай я тебя сфотографирую. Он говорит, нет, не надо меня фотографировать. Типа, может, давай я еще голым сфотографируюсь? Да нет, ну, куда голым? Ну, то это самое, то он утрирует чуть-чуть. Ну, в масочке, да, все хорошо у него? Да, все нормально. Я ему дал там 5 масок, дал ему маленький вот этот антисептик. Он говорил, что у него еще аптечка есть там. То есть, ну, там Петр Алексеевич ему звонил, он просил, чтобы он там не останавливался, сами понимаете, дальнобойщики, чтобы он нигде там по пути. Смотри, водитель нормальный, такой порядочный, он простой, как 5 копеек, ты понимаешь? Ну, сельской парень такой. Угу. Ну, мы сейчас что, мы будем оплату делать, и вот, я все, что мне важно было узнать, знаете, что Петру Алексеевичу передать, что Петр Алексеевич же будет принимать. Просто я жду 20 оплату и сразу загружаю машину, и машина выезжает. Да, сейчас тогда будем. А машина к скольки будет выезжать? Ориентировочно. Он мне сказал, что завтра будет там, где-то после обеда. А, завтра после обеда. Ну, там же, ну, я так понял, парень порядочный, в принципе, можно с ним договориться, мы к нему, можете, знаете, смотрите, лишнюю... Смотрите, парень такой с виду порядочный, угу. Понимаете, можете не переживать. Я имею в виду, что если ему Петр Алексеевич там копеечку лишнюю даст, чтобы он там помог, если что, разгрузить там и так далее, то есть поможет, я думаю... Поможет, дадите ему там пару гривен, он поможет. Угу. Вы как, ну, я не знаю, вы люди же чувствуете, да, в принципе, если порядочный, то нормально. Я, смотрите, я с ним встретился, я в городе, так? Ага. Я вот с ним пообщался, вроде бы нормальный парень. Я его перед тем, как запустить на базу, на территорию, на склад, я взял там, дал ему антисептик, он руки там продезинфицировал, ага. Маску надел, перчатки, все. А, то есть все порядочно. Потому что у меня тоже свои рабочие, понимаете? Ну да. Ну да, вы, как вы правильно сказали, вы бы не стали общаться, как вы сказали? Я бы с ним же не стал бы общаться. Я понимаю. Нет, ну почему, в принципе, ну почему, если, ну вот я ж с тобой петухом общаюсь, ну в принципе, ну пообщаться это ж такое дело, вот, а так, в принципе, уже дело десятое. Алло. Не понял. А? В смысле, не понял. Ну я ж с тобой петушара общаюсь же по телефону как-то, ну это ж как правильно, это ж общение. Выражаешься? А я с тобой же петушарой нормально общаюсь, говорю, или слышно плохо пошло? Ну а как ты вообще выражаешься? Ты нормально выражаешься? Ну вполне. Ну как? Ну, как с разводилами обычно общаются, что? Так и общаюсь. Мало. Ну, малый, ну что, в смысле? Ну, выходи из образа. Чесноком по 20 гривен везет. Голова, б***ь, капроновая. Ты сам с Одессы? С Одессы. Знаешь с Одессы? Кого? Альдар. Ну, я Севу Восточного знаю. Кого? Севу Восточного. Севу, не слыхал про такого. Если ты знаешь Альдара, значит, ты нормальный мужик. Если ты не знаешь, значит, ты лох по жизни. Ты лох, а ты кто по жизни? Ну, кем ты вообще живешь, скажи мне? Я по жизни мужик. Альдар это... Смотрящий в городе? А ты за***, получается, одесситов разводишь, да? Кого не развожу, это раз, чтобы ты понимал. Ага, ну а как ты это называешь? Позвони Альдару и уточни про меня, потом позвонишь, будем с тобой решать эти... Слышишь, а вот сними мне вайбер водителя и машину, ты сейчас обосрешься на этом. Скажи, я Паша, везу Денису чеснок. Поснимай, как чеснок в машину грузится. Слушай, дружище, тебе нечем заняться или что? Ну ты за***, сейчас заднюю просто дашь, и имя тебе пи***. Ты что, нечем заняться? Ну так сними. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А Павел может к телефону подойти? Нет, Павел сейчас на складе. Перезвоните через полчаса. Через сколько? Через полчаса, да? А вы кем ему приходите? Да, по поводу чего? Алло. Я по поводу, ну, по поводу масок от вируса. Ну, вот этих. Есть еще у вас наличие? Ага. Да, есть наличие. А там... Ну, перезвоните тогда через полчаса. Ну, вы с ним общались. Ну, да, но вы в Днепре, правильно, склад у вас? Да. Ага. Все, я вас понял. Хорошо, спасибо. А какое вас количество интересует? Ну, мы хотели же взять 3000 масок. 3000 штук? Да. Там как, новая почта? Ну, хотели, но мы там общались, он там говорил, что доставка бесплатная. Да, можем...